белые и тонкие. Петро прав. Зачем она надела баретки? В сапогах это не так заметно. Это к спектаклю, гражданин лейтенант. Декорация. Продолжая махать флейцем, закрашивая уличный столб ко второй картине. Я слышала, сами написали. Мужской состав, улыбаюсь я. Такое драматурги еще не писали. Почитать дадите? Пожалуйста, только у меня сейчас нет, экземпляр единственный. Я дал участнику переписать роль. Разрешите занести вам завтра? Я зайду сама. Вечером я снова подкурил с Женькой немного, две маленькие затяжки. Репетиция шла отлично. Сцена допроса из первой картины далась Женьке сразу. Его память уже схватила весь текст, и мне пришлось повозиться лишь с его партнером Федором Николаевичем. Профессиональный актер из Новосибирска почему-то волновался, испуганно пялил глаза на Рокоссовского и бубнил текст, будто хотел поскорее избавиться от своих слов. Кончили около 10. Я отпустил участников спать, ушел и Петр, заварив последнюю кружку цейлонского. Мы остались вдвоем. «Сегодня я жрать не буду», — пообещал я весело. Я понял смысл этой отравы. Надо управлять процессом, управлять. Я затянулся еще раз отнятой у Женьки папиросой и перешел на шепот. «Значит так, как вам известно, Рокоссовский, на промплощадку приходят вагоны с цементом, пульманы. Беру карандаш, вырываю из тетради лист. 12 метров длины и 2,80 ширины. Мы напиливаем 24 лейки в ширину вагона, снимаем у каждой фасочки вот так. Когда мы сложим их впритык, они образуют нам лобовую фальшивую стенку. Красим их в грязно-коричневый и сшиваем на два ремня. Здесь, с обратной стороны, сворачиваем как штору и прячем до момента. Вагоны пришли, их выгрузили. Мы затаскиваем это в вагон. Один держит эту декорацию, другой вбивает два гвоздя. Вся стенка висит на ремнях. Нужно всего 25 сантиметров, чтобы только стоять за ней. При длине 12 метров заметить недостающие сантиметры невозможно. А если залезут в вагон? Исключено. Я видел не раз. Чисто машинально глядел, как выпускает порожняк. Смотрит под вагон и на миг. Соображаешь? На миг заглядывает в открытые двери. Вагон пуст. Смотреть не на что. Человек же в заклепку превратиться не может. Рокоссовский обдумывал недолго. Он взял рисунок, сжег его на спичке, потом грохнул кулаком по столу. «Даешь Москву! Дойду до Сталина лично!» Еще удар по столу. «Пойду чистить фраеров!» Вынул новенькую колоду самодельных карт, потасовал, несколько мгновений спросил. «Ты веришь во что?» Я пожелал покорить его до конца. Достал монету Марка. Вертанул ее под потолок и прихлопнул ладонью, не дав ей задребезжать на столе. Я спрашиваю. «Будет ли нам хорошо от того, что мы хотим сделать?» — выдержал паузу. «Да или нет?» Отвернул ладонь. Драхм ответил «да». Александре Ивановне пьеса не понравилась. Возвращая рукопись, инспектор скривила рот, и я услышал. «Дешевка». Я пожал плечами. «В жизни мало сильных людей», — продолжила она, — «а в книжках слишком много». Щелкнул портсигар. Я не видел, чтобы она курила. Я зажег спичку. «Спасибо», — протягивает портсигар. «Спасибо». Смотрю вниз на пол. Коричневые баретки с ажурным накладным язычком, жесткая мышца ноги, острые коленки. И в жизни, и в книгах много сильных людей. Выдавила из меня эта проклятая коленка. Я услышал, а когда поднял глаза и увидел, как он смеется. Скелет смеялся носом, посапывал коротко, отрывисто, как при насморке. На смехе разговор и закончился. Но в течение многих дней мне мешало, злило что-то, не давало покоя. Это что-то было очень похоже на стыд. будто получил пощечину, на которую...